«Если Марк об этом узнает, он на меня в суд подаст», – констатировал Эрик. «Та часть меня, которая стремится быть хорошим отцом, тоже против». «Это та часть тебя, которая мыслит стереотипами», – отозвалась Ева. «Мы данный вопрос уже обсуждали». Когда он занимался очисткой базы перед началом работ, ему и в голову не могло прийти, что он будет использовать эти помещения до окончания ремонта. Но другого выхода не оставалось. Судя по состоянию тела, это был кто-то из подопытных. База-то использовалась активно, вплоть до своего закрытия, поэтому Эрик не мог просто передать тело медикам. Для начала нужно было труп осмотреть, а потом уничтожить под специальным контролем. Вскрытие он провел сам. Выводы уже сделал, когда Ева потребовала показать ей находку. Как ни странно, но само вскрытие она не рвалась. Процесс ее явно не привлекал. Ей важен был результат. Но зачем ради этого видеть? Вика его мнение просто спросила словами и ограничилась. Спускаться в медицинский кабинет и смотреть на мертвое тело у нее не было ни малейшего желания. И это правильно. Ева тоже должна была так поступить. А сделала вот по-другому. Бывший медицинский зал был очищен от основного оборудования. В нем осталась лишь пара больших столов, прикрученных к полу. Столик с инструментами и лампы установили уже по указанию Эрика. Когда они остановились у накрытого брезентом тела, Эрик предпринял последнюю робкую попытку образумить дочь. «Тебе это точно надо? Зрелище не из приятных. Аппетит надолго отобьет. Я не голодна». «Ты знаешь, о чем я». «Знаю, показывай». Он тяжело вздохнул и откинул плотную ткань в сторону. На столе лежала мумия. Тело было ссохшимся, причем это не стало результатом специальных процедур, а произошло вполне естественным путем. Для обычного человека зрелище более чем шокирующее. Эрик не был напуган лишь потому, что видел такое раньше. А вот Ева наблюдала впервые, но при этом и бровью не повела. Она внимательно осмотрела тело, руками не касалась, да и вплотную к столу не подходила. Понимала, должно быть, что риск заражения есть всегда. «Ты уверен, что это вирус?» – поинтересовалась она. Да, организация отводила созданию вирусов чуть ли не ключевую позицию, особенно в этом регионе. Вирус вообще оружие чрезвычайно мощное, широкого диапазона. Его можно использовать как для индивидуальных покушений, так и для терактов. Он проникнет туда, куда не пролетит пуля, и останется невидимым до конца, часто даже после вскрытия. А что, в мире не хватает вирусов? Хватает, конечно, усмехнулся Эрик. Пожалуй, даже больше, чем надо. Но они все известны, изучены, предсказуемы. Большинство легко и успешно лечится. Заметив первые симптомы, жертва примет лекарство. Поэтому в задачу организации входило создание таких вирусов, которые не будут заметны до конца, сделают смерть похожей на несчастный случай и не будут видны на вскрытии. Лена, твоя мать, тоже работала в этой сфере. Не без этого, но ее больше интересовали лекарства. Не сомневаюсь, ей было ближе спасение, чем разрушение, но нам в этой организации не всегда позволяли делать то, что мы хотим. Да почти никогда не позволяли. То, что ты видишь перед собой, вирус D19V73, почти удачный образец работы организации. Почти? Именно что почти. Критерии успешного вируса я тебе назвал. D19V73 соответствовал двум из трех. Заражение происходило легко, но вместе с тем контролируемо. Воздушно-капельным путем он не передавался, но достаточно было одного, даже очень легкого укола и все. Далее, если не вводилось противоядие, вирус в течение месяца подавлял иммунную систему и в целом подтачивал здоровье. Причиной смерти становился не он, а какая-нибудь незначительная болезнь, которая цеплялась к измученному телу. Скажем, грипп перерастал в бронхит, бронхит в воспаление легких, а уж оно отправляло на тот свет. Впечатляюще, кивнула Ева. Что пошло не так? Вот это. Эрик указал на тело. После наступления смерти тело приходило к странному состоянию. Происходило нечто такое, что я назвал бы естественной мумификацией. И если изначально ни у кого не было сомнений в случайности смерти, то при виде мумии они появлялись. Тем не менее, создатели вируса не теряли надежду доработать его. Этим занимались сразу на нескольких базах, в том числе и тут. Для Эрика это открытием не стало. Еще до начала работ он выяснил, что это был филиал не для производства наркотиков. Тут специализировались именно на бактериологическом оружии. Правда, на каком именно, он узнать не смог. Сама по себе база была небольшой, не слишком обеспеченной технически, поэтому следовало предположить, что много видов здесь изучать не будут. Позже ему все-таки удалось раздобыть документы, где было сказано, что вирусов в этом регионе было три. Но на этом удача Эрика закончилась. Он так и не выяснил, какие именно. Теперь об одном он узнал. Не самый худший вариант. Вика ему рассказала о результатах своей поездки. Если забрать образцы крови из дома на хуторе, можно определить второй вирус. Третий тоже обнаружится, когда зачистка станет более полной. Все к лучшему, в конце концов. От размышлений его отвлекла Ева. Это ведь женщина, да? Да, хотя теперь уже определить это не так просто. Почему ее зарыли в землю? Наблюдение было очень точным, но меньшего он от своей дочери не ожидал. Она понимала, что мафиозная организация не станет озадачиваться традиционными похоронами, нормами морали и уважения к смерти. Тела на таких объектах, как правило, сжигали. Если бы их все закапывали, эта находка стала бы далеко не первой. «Думаю, это была часть эксперимента по устранению дефектов», – предположил Эрик. «Они хотели посмотреть, пойдет ли разложение естественным путем, если провести похороны по местным культурным стандартам. Скорее всего, они закопали несколько тел и извлекали их на разных сроках. Любая знакомая ему девушка уже как минимум побледнела бы. Это естественная реакция организма, то, что не поддается самоконтролю, психологический защитный механизм здорового человека. Но у Евы такого механизма не было. Это тело опасно? Думаю, да. Почти все вирусы, производимые организацией, нейтрализовывались исключительно противоядием, не временем и даже не смертью. Для этого вируса противоядие есть? Да, и для D19V73 оно действует со 100% эффективностью, если ввести его в первые две недели после заражения. Проблема в том, что я это противоядие не заказывал, не думал, что оно здесь появится. А это не зеленка, в аптеке не купишь. Я-то уже заказ отправил, но пока оно не прибудет, останется лишь надеяться, что никто ничем не заразится. А тот вирус, который обнаружила Вика? Здесь Еве удалось застать его врасплох. Эрик не мог не признать это. Во время его разговора с Викой она не присутствовала. По крайней мере, он так думал до настоящего момента. «Откуда ты?» «А, впрочем, ладно, не отвечай. Что обнаружила Вика, я пока не знаю. Язвы и много крови – это не тот симптом, по которому можно выводы делать. Пока почти половина вирусов, созданных организацией, работала. Повезло, что тут у нас есть образцы крови. Они быстро расставят все на свои места. Ты сам анализ будешь делать? Еще думаю, сам я смогу, но для этого нужно заказать оборудование. Да и не моя эта специализация все-таки. Боюсь ошибиться. Поэтому, скорее всего, отправлю знакомым в лабораторию. Почему ты вообще так активно этим всем интересуешься? Почему нет? Мне это любопытно и не совсем чуждо. Этим занималась моя мать, напомнила Ева. Я знаю, но я не думал, что Лена чему-то тебя учила. Не в этом дело. А еще мне казалось, что ты будешь искать убийцу той девочки, Маруси, и на этом сосредоточишься, признался Эрик. Одно другому не мешает. Я не собираюсь думать только о том, кто убил девушку. Или о вирусах. Я хочу знать все, что происходит в моем мире и умещается в сегодняшний день. А что из этого мне пригодится, я узнаю позже.